Глава 60. Нат Куган решил, что было бы неплохо нанести второй визит Фреду Хендину. Вооруженный информацией, переданной ему следователем страховой компании, он подъехал к дому Хендина в 4:30. Машина Хендина стояла на площадке перед домом. Рядом была припаркована зеленая Тойота Тины. «Что ж, может быть, даже интересно понаблюдать их вместе», — подумал Нат. Он прошел по дорожке и позвонил. Когда Хендин подошел к двери, он был явно недоволен. «Я забыл, что у нас назначена встреча?» — спросил он. «Нет», — вежливо ответил Нат. «Можно мне войти?» Хендин посторонился. «Можно, если вы не будете расстраивать мою девушку». Тина сидела на диване, вытирая глаза платком. «Почему вы изводите меня?» — требовательно спросила она. «У меня нет намерений надоедать вам, Тина», — спокойно ответил Нат. «Мы проводим расследование по возможному убийству. Мы задаем вопросы для того, чтобы получить ответы, а не для того, чтобы изводить людей». «Вы расспрашиваете обо мне. Вы осматривали мой автомобиль». Слезы брызнули из глаз. «Ах ты, паршивая актриса», — подумал Нат. «Все это представление рассчитано на Фреда». Он взглянул на Хендина и увидел раздражение и сочувствие у него на лице. «Срабатывает», — заметил он. Хендин присел рядом с Тиной и накрыл ее руку своей натруженной рукой. «Что там с автомобилем?» «Вы не заметили, что у Тины здорово подтекает масло?» «Заметил». «Я подарю Тине новую машину на день рождения, через 3 недели. Нет смысла тратить деньги на ремонт старой». «На полу в гараже Скотта Кови очень большое масляное пятно», — сказал Нат. «Оно натекло не из новенького БМВ и не из моей машины», — резко отрезала Тина, у которой внезапно высохли глаза. Хендин встал. «Мистер Куган, Тина рассказала мне, что будет слушание. Юрист Ковия собирается ко мне, и я скажу ему в точности то же, что говорю сейчас вам, поэтому слушайте внимательно. Тина и я расстались прошлым летом, потому что она встречалась с Ковием. Она встречалась со многими ребятами этой зимой, но это не мое дело. Мы снова сошлись в апреле, и с тех пор не было вечера, когда я не видел ее. Поэтому не пытайтесь раздуть великий роман из-за того, что она встретилась с Ковием в баре или заехала к нему выразить сочувствие, когда пропала его жена». Он притянул к себе Тину, обняв ее за плечи, и она улыбнулась ему. «Чертовски обидно, что вы портите все мои сюрпризы. Но у меня есть еще один для этой малышки. Помимо машины, я купил обручальное кольцо, которое собирался надеть ей в день рождения. Но с таким ходом событий она не наденет его, когда мы пойдем в суд на следующей неделе. А теперь уходите, Куган. Вы и ваши вопросы вызывает у меня тошноту».